На предгорье ставят императорский шатер. Император, главнокомандующий и Драбанте. Я план свой здесь надеюсь оправдать. Мне кажется, ногой мы твердый станем, когда все войско в ту долину стянем. Надеюсь, что удачи можно ждать. Посмотрим. Мне лишь грустно впечатление, что это полубегство, отступление. Взгляни, как правый фланг у нас стоит. Глазам вождя приятен этот вид. Холм не крутой, но годный для защиты нам выгоден, губителен врагам. Волнистая местность, мы полуприкрыты, и конницы не подобраться к нам. Мне ничего пока не остается, как похвалить. Пусть битва здесь начнется. Здесь, посредине луга, пред тобой фаланга ждет и сердцем рвется в бой. При блеске солнца пики в нашем стане сверкают в легком утреннем тумане. Как движется могучий войск квадрат? Здесь тысячи отвагою горят. Тут силу массы ты увидишь вскоре. В ней вся моя надежда в бранном споре. Столь чудный вид предстал впервые мне. Здесь каждый воин стоит двух вполне. И левый фланг в отваге не отстанет. Крутой утес героев ратью занят. Отряд, блестя оружием, стережет важнейший пункт. В ущелье узкий вход. Предвижу я, что здесь, вступив в сражение, кровавое потерпит враг крушение. Вот она, фальшивая моя родня, кузены Шурины, зятья. Они все больше силы забирали, власть ослабляли, трона честь марали. Все царство грабя ссорилась родня, и вся теперь восстала на меня. Чернь колебалась к ним примкнуть сначала, а там к течению общему пристала. Наш верный вестник с гор идет спеша. Дай бог, чтоб весть была нам хороша. Счастье нас сопровождало. Храбрость, хитрость помогли нам везде пройти. Но мало мы отрадного нашли. Жив во многих дух присяги. Часть страны тебе верна, но бессильна, без отваги от того, что чернь грозна. Хранят покой свой себелюбцы жадно. Честь, верность, долг, любовь — им прах и дым. Как будто, если в их дому все ладно, пожар соседа не опасен им. Другой идет к нам медленно, усталый, с горы. Дрожит всем телом бедный малый. На сумбурах бестолковый любовались мы сперва. Вдруг у них явился новый император их глава. И путем ему желанным потянулись рабы. И к знаменам самозванным все стеклись бараньи лбы. Их император новый в пользу мне. Впервые императором вполне себя теперь я чувствую. К сражению надел я латы, как простой солдат. Теперь они мне ясно говорят, что высшему служу я назначению. Среди торжеств в сердечной глубине я тосковал. Не доставало мне опасности. По вашим я советам вел только в кольца детскую игру, но сердце билось храбростью при этом. Я грезил, что в турнире приз беру. Не избегай я войн, удержан вами. блистал бы я геройскими делами. Весь пламенем объят, могучих сил почувствовал в себе я пробуждение, когда грозило мне уничтожение. То был мираж, но как велик он был! О славе, о победном шаге смелом я грезил. Что преступно упустил, я возмещу теперь отважным делом. Император отсылает Герольдов с вызовом к враждебному императору. Входит Фауст в латах с полуопущенным забралом. Появляются трое сильных. Пришли мы к вам на помощь в этот час, в надежде быть не лишними для вас. Ты знаешь, горцев, думы и предания закреплены в чудесных письменах природы и утесов. Светом знания наука озаряет их. В горах, давно покинув плоские равнины, с любовью духи поселились. Там, в тиши, заняв ущелья и теснины, работают они по всем местам, среди атмосферы газов благородных, среди паров металлов самородных, дробя, связуя, находя пути. Их цель одна лишь — новое найти. Воздушными они перстами властно прозрачные фигуры создают. И что у нас вверху творится тут? Все сквозь кристалл безмолвный видят ясно. Я понял все и верю в эту весть. Но, друг, скажи, при чем все это здесь? Знай, некромант Сабинский, маг известный, из Норчии, навек слуга твой честный. Весь ужас смерти он уж предвкушал, горящий хворост уж пред ним трещал, дрова пылали, дым клубился серный. Никто б его не спас от смерти верной. Ни человек, ни бог, ни бес в тот час. Но ты пришел, освободил и спас. То было в Риме. Жизнью он обязан тебе и всей душой к тебе привязан. Совсем забывши думать о себе, лишь о твоей гадает он судьбе. Он нас послал для помощи проворной к тебе, сюда. Народ отважен, горный, природы сила в нем кипит ключом. Попы зовут ту силу колдовством. Когда идут к нам в праздник гости с целью предаться с нами светлому веселью, мы рады видеть, как они спешат, теснясь, наполнить зал роскошных ряд. Тем нам приятней смелый друг, который является, чтобы нам служить опорой. В то утро, как над нашей главой судьба колеблет жребий роковой. Но все ж вложите в этот час высокий в ножны свой меч, послушный и жестокий. Почтите миг, когда бойцы толпой пойдут за нас или против нас на бой. Кто мужествен, стой за себя. Кто трона искал себе, кому нужна корона, тот лично пусть докажет всем, что он достоин чести занимать свой трон. Пусть призрак против нас столь дерзновенно восставший, императором надменно себя зовущий, наших стран царем, отважные нашей армии вождем, вассалов наших властью законной, падет рукою нашей сраженной. Велик, но смел чрезмерно замысел твой. Как рисковать священной головой? Ее шелом пернатый украшает, под ним она нам мужество внушает. Что без головы все тело? Осенил ее лишь сон, и члены все без сил. Ей рано, рано членам всем, и снова здорово все, когда она здорова. Рука свой долг исполнить вмиг спешит, над головой поднявший крепкий щит. Меч отражает недруга и с жаром разит его губительным ударом. Участвует в победе и нога, вступив на выю падшего врага. Таков и есть мой гнев. Хочу себе я подножьем сделать голову злодея. Возвращаются герольды. Мало веса, мало чести там имели мы у всех. Нашей смелой, гордой вести отвечал, как шутки, смех. Император ваш для света умер, след его простыл. Если вспомнит кто про это, сказка скажет: был да сплыл. Пусть будет так. Тем лучше для людей, стоящих здесь на стороне твоей. Подходит враг. На бой дружина рвется. Удобен миг. Пускай же бой начнется. Командовать отказываюсь я. Император обращается к главнокомандующему. Ты примешь, князь, долг этот на себя. Пусть правый фланг наш выступает. В гору теперь восходит левым флангом враг. Пускай, подвергшись юных сил отпору, не довершит он свой последний шаг. Дозволь ему, проворному герою, сейчас примкнуть к передовому строю. Пускай, пристав к отважнейшим рядам, он мужество свое покажет там. Фауст указывает настоящего справа. Догоняй. Кто мне лицо подставит, не уйдет, иначе как с разбитыми зубами. Кто тыл покажет, навзничь упадет, затылком тяжко шлепнувшись пред вами. Пусть наши все разить начнут, как я, мечом и булавою. Утонут в несколько минут враги в крови своей толпою. Уходит. Фаланга центра стройно, в тишине, пусть выступит. Пусть скажется в ней сила разумная. На правой стороне расчет врагов она уж частью сбила. Фауст указывает на среднего. И этого пошли. Он быстр и смел. Всех увлечет на путь отважных дел. Выступает вперед, забирай. Пусть император храброй рати велит искать добычи, кстати, чтоб целью всем был с этих пор вождя враждебного шатер. Недолго будет он стоять кичливо. Я во главе фаланги стану живо. Маркитантка, хватай добычу, прижимается к забираю. Я не зовусь его женой, но он любовник лучший мой. Для нас созрела жатва эта. Зла грабит женщина, и страх, как беспощадно в грабежах. К победе же и нет ни в чем запрета. Оба уходят. На левый фланг обрушит враг, наверное, свой правый фланг. Отважные примерно должны войска атаку отражать, чтоб узкий вход за нами удержать. Фауст указывает настоящего слева. На помощь им отправь его отсюда. Умножить силу силою не худо. Держи крепче. За левый фланг не надобно забот. Где стану я, там верен ваш оплот. Того, что я храню, вояка старый, не раздробят и молнии удары. Держи крепче, уходят. Мефистофель спускается сверху. Смотрите, из-за всех зубцов, покинув всех ущелий своды, стремится в латах тьма бойцов, стесняет тесные проходы. Мечей, щитов и шлемов рой там сзади нас стоит стеной и знака ждет, чтоб биться смело. Откуда это? Что за дело нам до того? Я не дремал. За арсеналом арсенал очистил я. Они стояли в тиши, кто пеш, кто на коне, как будто и сейчас вполне земных владык осуществляли все, кто недавно ли, давно ли был император, или король, или рыцарь. Эти пережитки теперь пустые лишь улитки, но в них я призраки вселил. И так пред вами в пышном цвете средневековье оживил. Поверьте мне, в наряды эти какой бесенок не войдет, большой эффект произведет. Вы слышите, как уж теперь их стая кипит, ярясь, оружием громыхая? Знамен лоскутья гордо веют с гор, манил их свежий воздух с давних пор. Восстал народ и древний, и суровый, и жаждет он участия в битве новой. В неприятельском войске заметное колебание. Весь горизонт вокруг темнеет, лишь здесь и там зловеще тлеет огонь багровый в тьме густой, кровавый воинов уборы. Вся атмосфера, лес и горы, само вступает небо в бой. Наш правый фланг дерется славно, но всех заметней, быстр и рьян, Ганс догоняй, наш великан. Он там свирепствует исправно. Одною он взмахнул рукой, и вдруг я вижу зорким глазом 12 рук, как будто разом. Ненатурален ведь такой. Ты слышал о туманах нежных в морях Сицилии прибрежных? В сиянии дня туман парит, восходит ввысь, и, разряжаясь, в парах особых отражаясь, нас чудным зрелищем дарит. То города там возникают, то здесь и там сады мелькают, что миг, то в небе новый вид. Но что за странность? Засверкали все пики блеском яркой стали. На копьях наших всех полков порхают стаи огоньков. Здесь много чар, я вижу явных. Прости, о государь, то след когда-то живших духов славных, то Диоскуров дивный свет. К ним моряки всегда взывали, они теперь нам даровали всю мощь своих последних сил. Но кто ж и по какой причине все чудеса природы ныне на помощь нам соединил? Кто ж, как не тот мудрец великий, что век судьбу твою хранил? Твоих врагов угрозой дикой он возмущен глубоко был. Дабы спасти тебя решиться, он жизни собственной лишится. Среди торжеств, увенчан всенародно, являлся я могучим, полным сил, и власть мне было испытать угодно, и я, недолго думая, решил седому старцу дать вздохнуть свободно. Тем духовенству я испортил пир, и не взлюбил меня за это клир. С тех пор уж лет немало пролетело, ужель пожну плод радостного дела? Добро всегда дает богатый плод. Взгляни наверх, что в небе заявление? Мне кажется, оно знамение нам шлет, и скоро ты поймешь его значение. Орел летит там, воспарив, за ним свирепо мчится гриф. Смотри, тут добрый знак таится. Что гриф? Лишь в сказках говорится о грифе. Где же сила в нем, чтоб сладить с царственным орлом? Вот мчатся носятся по кругу, скорее, скорее, и вдруг взгляни. Навстречу бросились они, и грудь и шею рвут друг другу. Смотри же, как несчастный гриф избит, бессильно лишь ярится, и хвост свой львиный опустив, спешит в лесных вершинах скрыться. Пусть будет все по слову твоему. Девясь, я это знамение приму. Мефистофель, повернувшись вправо, уступает враг ударам наносимым силы жаром. Вот, смешавшись, отошло вправо левое крыло и внесло волну смятения слева в центр их ополчения. А фаланги нашей строй вправо ринулся стрелой и, разя как гром, умело в слабый пункт ударил смело. Брызжа яростью слепой бурных волн грядам подобно, обе рати бьются злобно, закипел теперь двойной равных сил кровавый бой. Что за чудный вид сражения! Победим мы, без сомнения. Император смотрит налево и обращается к Фаусту. Посмотри, неладно тут. Наш в опасности редут. Пращи камень бьют без цели. Нижних скал уж занят ряд, и вершины опустели. Вот враги уже спешат, всей массой подоспели. Может быть, проход уж взят? Вот что значит план негодный. Ваши штуки все бесплодны. А вот два ворона мои летят. Что скажут нам они? Боюсь, что вести неотрадны. К чему нам их прилет досадный? Летят, внушая сердцу страх, они на черных парусах от скал, где бой кипит нещадный. Присядьте здесь к моим ушам. Никак погибнуть тот не может, кто под защиту отдан вам. Совет ваш каждому поможет. Ты, верно, государь, и сам о голубях слыхал, летящих из дальних стран и находящих свое гнездо в родной стране. Здесь голубь был бы нам не кстати. Он — вестник мира, благодати, а ворон — вестник на войне. Да, вести плохи. Посмотрите, героям нашим при защите тех скал крутых грозит беда. Уже врагом высоты взяты, ворвись в проход его солдаты, придется туго нам тогда. Итак, обман все чары эти. Вы завлекли меня лишь в сети. Я к ним давно питал уж страх. Мужайся. Выход есть в руках. Терпенье, хитрость напоследок. Конец всегда тяжел вдвойне. Послы готовы для разведок. Или принять начальство мне. Входит главнокомандующий. Ты с шарлатанами связался. Все время их я опасался. Непрочен фокусов успех. Меня ход битвы удручает. Кто начал, тот пусть и кончает. Я ж отдаю свой жезл при всех. Твой жезл оставлю при тебе я. Храни его до лучших дней. Боюсь я права чародея и воронов его друзей. Император обращается к Мефистофелю. Нет, жезл не дам тебе во власть. Тебе доверие не дано. Командуй, попытаем счастье. Пусть будет то, что суждено. Император уходит с главнокомандующим в шатер. Тупую палку пусть себе оставит. Она нам много пользы не прибавит. Крест, кажется, надет был на нее. Но что ж нам делать? Сделаем свое. Летите, братцы черные, кундина, живущим в горном озере большом. Скажите, что с поклоном господином вы присланы. Просите их притом нам дать на время призрак наводнения. Как женщины сумеют, без сомнения, они найти искусно скрытый путь, чтоб отделить от видимости суть. И скажет всяк, не усомнясь немало, что перед ним не ложь, а суть предстала. Должно быть, там девицам водяным польстили наши вороны изрядно. Вода бежит уж по местам иным, где лишь сухие камни безотрадно торчали. Вот потоки понеслись. Ну, враг, теперь с победою простись. Вот так прием. Храбрейшим стенолазом от этого конфузно стало разом. Ручей с ручьем сливаются, шумят, с двойной силой вновь бегут назад из горных недр, то бьют дугою чистой, то вшире вдаль равнины каменистой бушуя плещут, то вдруг водопад уступами свергается в долину. Что храбрость тут поможет? Ведь волнам нетрудно смыть всех храбрецов. Я сам страшусь, смотря на дикую стремнину. Я этой лжи не вижу водяной. Глаза людей способны обмануться. А для меня тут случай лишь смешной. Они бегут толпой, спеша вернуться. Глупцы! Боятся утонуть в воде. Чтоб плыть, руками машут призабавно. Хоть на земле стоят они исправно. У них смятение полное везде. Вороны возвращаются. Я властелину мудрому хвалебный о вас дам отзыв. Но дабы и вам дать отличиться здесь, как мудрецам, я шлю теперь вас к кузнице волшебной, где неустанно карлики куют, металл и камень в искры разбивая. Пусть ваша там польется речь живая, чтобы убедить их выковать из руд огонь блестящий и треск громадный, яркий и могучий, какой мечты лишь создают. Сверкание молний в дальней тучи или быстрый след звезды падучей мог летней ночью видеть всяк. Но молний меж кустов свечение и звезд в сырой земле шипение — явления редкие. Итак, не мучись много, просьбу изложите, а если нужно будет, прикажите. Вороны улетают. Все совершается, как предписано. Врагов густой объемлет мрак. Во тьме неверен каждый шаг. Огней, блуждающих средь ночи, внезапный блеск слепит им очи. Все хорошо, но страшный звук пусть довершит врага испуг. Пустые латы старых зал проснулись, на воздухе окрепли, встрепенулись. Вверху стучат, гремят со всех сторон пристранный и фальшивый звон. Да, не уймутся эти забияки. Опять шумят их рыцарские драки, как в милые былые времена. Сверкают рук и ног стальные шины, восстали гвельфы, встали гибеллины, вновь началась их вечная война. В наследственных возросших диких ссорах они в своих непримиримых спорах. Уж вся окрестность шумом их полна. На всех пирах бесовских высшей пробы нет ничего страшней партийной злобы. Нет ужасом конца в ее делах. Так и теперь, панически пугая, крик сатанинский дикий извергая, она несет в долину смерть и страх.